Глава 36. Аринель справедливый. А весь вечер я не сводил глаз с Кати. Разглядывал ее, силясь вспомнить наше прошлое. Насколько же коварна моя бывшая жена, что провернула такую вселенскую аферу. На что она надеялась? Ведь даже забыв невесту, я бы никогда не женился на Лауре. Раз за разом, возвращаясь к прошлому обороту, я задавался вопросом, не понимая мотивов этой эльфийки. Нас с Лаури поженили родители. Я тогда был принцем, а Авил тонул в войнах. Мои отцы требовали от меня наследников, будто чувствуя скорую гибель. А Лаури была идеальной кандидатурой. Дочь старинного рода аристократов. Ее отец — советник моих отцов. Она обучена дворцовому этикету, смогла принять мою магию. Всем была хороша Лаури. Я даже увлекся ею. Нравилась она мне, и я согласился. Сам приехал к ним домой, чтобы огласить свое решение. Родители обрадовались и быстро устроили свадьбу. Учитывая, в каких условиях мы все находились, не стали тратить лишние средства на грандиозное свадебное торжество. Мама за неделю закончила приготовление, и мы поженились в старой часовне. О своей беременности Лаури сообщила еще через пару недель. Я был самым счастливым эльфом на свете и уверился в том, что родители выбрали достойную женщину. Счастливая жизнь закончилась со смертью двух отцов — короля и его тени. Мне пришлось срочно принимать бразды правления. Мама обещала позаботиться о моей жене, и я отправился на передовую. Я знал, что у Авила есть наследник, и не боялся смерти. Ради благополучия будущего сына я вновь и вновь бросался в самую гущу событий. Короткий мир между двумя континентами позволил вернуться к рождению сына. Я назвал его Анзель Великолепный, надеясь, что после моей смерти он остановит кровопролитную войну между Шардисом и Авилом. В ту ночь во дворце появился Эйравель. Прошло полвека, и только оборот назад я узнал, что Анзель не мой сын. Я не был святым. У меня были интрижки на стороне. Но получить такой удар от эльфийки, которой я доверял так же сильно, как и собственной тени, оказалось нестерпимо больно. У меня опустились руки. Я понимал, что не смогу казнить мать своих детей, даже если они не моей крови. Я относился к ним одинаково. Я любил их одинаково сильно и, казалось, принял самый правильный вариант. Отправил с глаз долой на безымянные острова. «Расскажи мне еще!» Нетерпеливо попросил я Марилоса, чтобы вытравить воспоминания прошлого. Мой побратим все вспомнил и кратко поведал мне, как я бегал за этой молоденькой девушкой. «Ты сделал ее собственным камердинером на один день!» Склонившись, усмехнулся Мар. «Что? Какой бред!» Фыркнул, закатив глаза. «Да-да, и весь день искал все лужи в Гардене, чтобы прийти в покое перепачканным!» Веселился тень. «В ответ она перепачкала твое белье в настойке для суставов!» «У меня же аллергия на эту настойку!» Возмутился я, не замечая, как улыбаюсь и снова ищу ее по залу. «О, да, ты нам показал реакцию твоего тела!» — хохотнул этот эльф. «А после решил, что женишься на ней. Не может такого быть!» «Ваше Величество!» К нам подошел дворецкий и склонился. «Я пойду потанцую с нашей невестой!» Марс бежал, как только я отвлекся на слугу. «Слушаю тебя!» Ревностно проводил взглядом побратима и поджал губы, когда они с Кати обнялись. «У ворот стоит Анзель! Он просит аудиенции!» Зашептал эльф, склонясь ниже. Я тут же забыл о Бале, о Кате обо всем на свете и слишком резко вскочил. «Проводи его в кабинет. Как только Марилос освободится, позови его». Властно потребовал я и спешно вышел из бального зала. Я ходил вдоль и поперек по кабинету, ожидая потерянного сына. Пусть и не по крови, но он не чужой эльф. За этот оборот я не слышал о нем ничего. После того, как я выгнал его из Авила, он потерялся со всех радаров. И вот он здесь, сам пришел. Мне нужно было успокоиться, перестать трястись и взять себя в руки. Но я слишком сильно нервничал, не зная, чего ожидать от него. А в дверь коротко постучались, и Дэвид огласил приход Анзеля. Бывший принц тихо зашел в кабинет и замер у прохода. Развернулся, цепко окидывая его взглядом. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Молодой мужчина склонил голову, выражая покорность. «Привет, сын!» Я подошел к нему и крепко обнял. «Анзель, мальчик мой!» «Папа!» — выдохнул он. «Я слышал, тебе не здоровилось. Рад, что это всего лишь слухи». «Где ты был все это время?» Я отстранился и сурово посмотрел на эльфа. «Ты же изгнал меня! Скитался то там, то сям!» Пожал плечами Анзель. «Идем!» Я подтолкнул его к дивану и приказал Дэвиду принести чаю. Проговорили почти час. Я расспрашивал его обо всем. Где он жил, чем занимался, почему спрятался от меня, почему не общался даже с матерью. К нам присоединился Марилос и мои младшие сыновья. Воссоединение случилось очень бурным и шумным. Мальчики всегда были дружны. В этом стоит похвалить и саму Лаури. Бывшая жена научила принцев быть друг за друга горой. Нас прервали лорды Севера. Три демона ввалились в кабинет, придерживая мою бывшую жену, Эйравеля и неизвестного мне дракона. «Что здесь происходит?» «О, старший братец тоже здесь, кто бы сомневался!» Всплеснула руками принцесса, она прижимала к себе Катю. Осмотрел эльфийку и испуганно дернулся к ней, увидев кровавое пятно на животе. «Ты ранена?» Раньше меня к ней подбежал Мар и прижал к себе. «Уже нет, Арина вылечила меня», — с нежностью ответила Кати. «Мама!» Анзель дернулся к бывшей. «Кто ты?» Дернулась она и прижалась к Эйравелю. «Что ты сделала с моей мамой?» Рявкнул Анзель, но подойти к Арине не позволил Айкальд. «Эти нам ничего не расскажут, но, думаю, Лука за них постарается», — хмыкнул Велитар и встряхнул тело дракона. Тот застонал и заморгал. «Просыпайся, чешуйчатый!» К нам ворвалась Вера с двумя мужьями, и в кабинете резко стало тесновато. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» Нетерпеливо рыкнул я и стукнул по столу, прекращая причитание двух подруг. Вера и Арина вздрогнули и перевели на меня взгляд. «Почему твое платье в крови?» Спросил то, что в первую очередь волновало. «Эйравель ударил меня ножом, но лучше начать сначала», ответила Катя и вышла вперед. «Твоя бывшая жена с помощью своего любовника хотела вновь завладеть моими силами и стереть из вашей памяти весь прошедший год. А нас с Ариной убить. Через Луку они заманили сначала меня, а потом и Аринель в сад». «Да, пап, Катя спасла меня, оттолкнув Эйравеля, и его заклятие не сильно навредило мне. Я успела отключить Луку, а Эйравель ранил Катю. Будучи раненой, она направила свою вырывающуюся силу в Эйравеля и Лаури, и, кажется, они немного забыли свое прошлое». Как забыли? Мама не помнит нас?» Возмутился Анариан, подходя к родительнице. «Простите», — пробормотала Катя, пятясь от колючих взглядов трех принцев. «Ты для этого явился сюда?» Прервал я эльфийку, посмотрев на сына. Очередное предательство колкими щупальцами сжало сердце. Я слегка согнулся, не показывая, как сильно задел поступок Анзеля. Медленно опустился в кресло и сжал подлокотник. «Твои слова о раскаянии — все ложь?» «Я понятия не имел об этом!» — воскликнул Анзель. «Ну да, конечно!» — хмыкнул проснувшийся Лука. «Удобно устроился, опальный принц! Заткнись!» Анзель кинул в дракона энергетический сгусток, но стоящий рядом Велитар отбил магию эльфа. «Вас ждет казнь!» Твердо вынес вердикт. «Марилос, отправь их в темницу. Вызови главу тайной канцелярии. Дайрон, не щади никого. Выясни все. Вера, свяжись с Деймоном. Узнаем, откуда явился этот дракон и что у него за мотивы. Допросить всех!» «Папа, ты не можешь так поступить с мамой!» Возмутился Ариэль, в глазах которого стояли слезы. «Я дал ей шанс, Риэль. Я вернул ее домой. Она могла жить где угодно вместе с Эйравелем. Я готов был простить Анзеля. Но больше я не пойду на поводу у собственной слабости. Это мое решение. Смирись и не перечь!» Я тяжело поднялся и медленно обошел всех присутствующих. Мне было тошно смотреть на собственных детей, видеть их злость, их ненависть ко мне. Проходя мимо дочери, сжал ее руку. «Завтра проведем твою коронацию», — тихо поставил перед фактом. «Что? Папа, нет!» Арина развернулась, хватая за конечности, останавливая меня. «Да, Ари, не перечь!» Сурово приказал я, встряхнув рукой, и вышел из кабинета. Машинально поднялся в королевское крыло и зашел в комнату, в которой Марилос хранил старые вещи. Картины нашей семьи, артефакты Лаури и Анзеля, их одежду, любимые украшения, статуэтки и прочую ненужную мишуру. Обвел взглядом пыльные предметы. Хотелось вылить злость, боль и обиду. Схватил первую же картину всей нашей семьи и ударил об бюст бывшей королевы. Холст порвался, разломал подрамник и вышвырнул в сторону. Я крушил все, что находилось в этой комнате. Уничтожал фаерболами, ломал стекла и выплескивал боль наружу. Магия бурлила внутри, сжигая вены и разрушая все светлое в душе. Выдохся, отшвырнул от себя гипсовую скульптуру и уселся в углу. «Полегчало?» Я вздрогнул от тихого голоса и повернулся к двери. Там стояла Катя, задумчиво осматривая бедлам, устроенный мной. «Я не хочу тебя вспоминать», — признался я. Она пересекла комнату, аккуратно переступая через осколки, и, остановившись рядом со мной, протянула руку. «Пойдем со мной». В ее взгляде не было жалости, лишь нежность и участливая забота. Я сжал ее прохладные пальцы и, прикрыв глаза, поднялся, сам не замечая, как моя магия вырвалась в ее сторону и широким потоком потекла. Она повела меня в мои покои, безошибочно найдя их, включила свет, оставила меня в центре комнаты. Любопытство потянуло меня идти за ней. Женщина копошилась в гардеробной, вытащила чистое белье и пижамные штаны. Отложив вещи ко сну, повернулась и открыла обувной отсек. Улыбнулась, проводя по единственным женским туфлям. Их я забыла после маскарадного бала в академии. Ты обещал заботиться о них. Призналась она, захватила домашние тапочки и вышла из гардеробной. Присядь, пожалуйста. Тебе лучше оставить меня одного. Пробормотал я и, повинуясь, сел. Нет, не оставлю, Ари. Кати медленно опустилась на корточки и, усевшись прямо на пушистый ковер, потянулась к ботинкам. Она сноровисто расшнуровала обувь и по одному сняла вслед за ботинками, избавилась от носков и поднялась. Она склонилась ко мне, задевая локонами лицо, и избавила от шейного платка. Следом, пуговичка за пуговичкой, расстегивала камзол, жилетку, рубашку. Я прикрыл глаза, глубоко вдыхая ее запах, чувствуя грудное дыхание на щеке. «Вставай!» — потянула, машинально поднялся. Она избавила от верхней одежды и, подхватив чистые вещи, потянула в ванную. «Ты уверена, что нам стоит оставаться наедине?» Усмехнулся я, наблюдая, как женщина набирает ванну и сыплет разными травами. «Боишься, что заставлю жениться?» — улыбнулась она. «А разве план не такой?» Хмыкнул, подходя ближе и взглядом ныряя в ложбинку. «Такой! Ты меня раскусил!» Она тихо рассмеялась, и ее грудь завибрировала, соблазняя своими формами. Кати отвернулась за очередной баночкой на полке, и я провел по ее спине ладонью и дернул за завязочки на корсете. Платье тут же упало к ногам. Девушка вскрикнула и схватилась за чашечки. «Переходи сразу к соблазнению!» Глухо шепнул и, развернув к себе, притянул для поцелуя. Упругие полушария с розовыми торчащими пиками уперлись в грудь. Она шумно выдохнула, цепляясь за шею. «Ты бываешь нетерпеливым», — заметила Катя, отстраняясь. «Понимаю твою злость, но я не твоя бывшая жена и здесь не для соблазнения. Сейчас тебе нужен не секс. Просто позволь о тебе позаботиться». «Захотелось побыть моим камердинером?» Хмыкнул и отпустил ее. Кати не стала стыдливо прикрываться. Прошла мимо в комнату и вернулась, накинув на себя мою рубашку. «Залезай, Ари!» — приказала она, схватив мочалку. Опять-таки не стал перечить. Стянул белье и сел в пенную воду. Женщина приступила к омовению. Она тщательно натирала меня мочалкой, сначала руки, потом ноги, спину, грудь и живот. Покраснела, почувствовав эрекцию, но не дернулась, лишь чаще задышала. Закончив мыть тело, приступила к волосам. Я блаженно прикрыл глаза и откинулся на бортик. Ее пальцы творили чудеса, нежно массируя кожу головы. Кати уже смыла с меня мыльную воду и опустила руки. Повернулся к ней. Она плакала. Стер дорожки из слез и погладил по щеке. Женщина распахнула свои невероятные зеленые глаза и с тревогой смотрела на меня. Я молчал с минуту и, поддавшись порыву, притянул к себе, чтобы поцеловать. Кати не останавливала меня, охотно отвечая на поцелуй. Подхватил ее на руки и вышел из ванной, не прерывая поцелуя. Добрался до комнаты и положил на кровать. Она вздрогнула и отстранилась. «Мне от тебя ничего не нужно. Но ты должен знать, я беременна от Йорена. Ты хотел невесту-девственницу, не хотел больше растить чужих детей». Сбивчиво зашептала женщина. Кати снова расплакалась, пряча лицо на моей груди. Осторожно лег рядом и притянул к себе. Она была такой хрупкой и ранимой, что мое сердце разрывалось от нежности к ней. От искреннего признания, отчасти из-за меня она прожила нелегкую луну. Я гладил щеки эльфийки, стирал слезы и зарывался в волосы, глубоко дыша ею. Катя определенно была моей женщиной. Все мое нутро тянулось к ней. Я помнил ее голос, слышал во снах, видел неясный образ. Моя сила тянулась к ней и обволакивала. Даже ее ребенок в чреве воспринимался как родной. Съехал на подушках и приподнял ее голову за подбородок, заглядывая в такие родные зеленые омуты глаз. «Твой ребенок — часть тебя, Кати», — прошептал, вновь стирая капли слез. Эльфийка шмыгнула носом и потянулась за поцелуем. «Покажи мне», — пробормотал, прикусывая нижнюю губу и жадно целуя. Она выпустила свои воспоминания. Как мы встретились, ругались из-за Кая, как она облила меня грязной водой, как я топтал собственный ковер, чтобы проучить ее, как я мучился от настойки, от боли в суставах, и как она меня точно так же мыла. Все, что было на корабле, наши поцелуи и споры. Каждую важную деталь, не смущаясь, не боясь. Прошло примерно полчаса. Она перестала целовать, лишь дышала в рот и снова плакала. Я впитывал в себя, как губка, и тоже тяжело дышал. Когда видение прошлого оборвалось, шумно вздохнул и открыл глаза. Мы несколько секунд просто смотрели друг другу в глаза. Она с тревогой отслеживала мои эмоции. Улыбнулся и дернул за полы собственной рубашки. Женщина дернулась от напора, но не закрылась. Позволила мне любоваться ее телом и слегка выпирающим животиком. Провел ладонью между грудей и накрыл живот там, где отчетливо билось сердечко нашего сына. Я склонился и поцеловал ее в губы. Кати крепче обняла меня, зарываясь в мои влажные волосы пальцами. «Я люблю тебя, Ари», призналась она в перерывах между поцелуями. «Я полюбила тебя, таинственного незнакомца, а после тебя — короля Аринеля Справедливого. Мне не важен твой статус, только ты. И я жалею, что не сказала тебе о своих чувствах раньше, не прокричала их на весь мир».